Падает звезда, в небесах скользя, город мглою скрыт, он спит. Под большой луной, снежной тишиной, я черчу с тоски стихи. Светлые мечты зовут игрою чистоты, и потоком льет любовь дожди веселых нот. Нет причин для слез, миг проходит вскользь, радость сменит грусть, и пусть. Потеряв покой, кружит шар земной, воздвигая нам сон драм. Светлые мечты зовут игрою чистоты, и потоком льет любовь дожди веселых нот. Тень ночи сойдет, солнце разольет красочный пейзаж для нас. Выгляни в окно, мир уже иной, и ждет нас другой рассказ. Светлые мечты зовут игрою чистоты, и потоком льет любовь дожди веселых нот.